Константинов знал, что его ждут, но должен был заехать к матери, завести Фемару для Леночки. И вообще они 100 лет не виделись. А он начинал сильно скучать, когда подолгу не видел родителей. Сестра давно жила отдельно, у нее была семья, племянница, которую Константинов любил сильно, и зять, которого Константинов сильно не любил. Впрочем, он всегда знал, что Ленкин муж станет для него проблемой. Все ему казалось недостойным. Все. Все были уродами по сравнению с его красавицей и умницей сестрой, которой требовался особый уход, подход и заход. Почему так повело, что лекарство для сестры покупает именно он, теперь уж не вспомнить, но именно оно словно объединяло брата и сестру, служило связующим звеном. «Мам, это я, открывай». Загремели замки, и дверь распахнулась, мать, кругленькая и маленькая, смешно потянувшись, обняла его за шею. Константинов вынул из кармана пакет. «Мам, это Ленкина Фемара. Ну, как вы тут?» «Да все нормально, а у тебя-то как? Что-то по телевизору все говорят про вашу газету, еще про то, что депутата какого-то застрелили. Да ну его, депутата, мам», — перебил Константинов. «Ты мне лучше скажи, как Ленка и вы с папой?» «Да что с нами будет?» — и мать улыбнулась доброй улыбкой. «Что-то Милочка давно не звонила. Здорова она?» Милочкой мать называла его Мулатку, Тамилу Гудкову. «Здорово, все нормально, мам». Он едва удержался, чтобы не начать переминаться с ноги на ногу. Он торопился, и мать не должна была это заметить. «Ты скажи ей, что позвонила, Сашенька. Мы без нее скучаем. Ты бы женился на ней. Хорошая девочка, умница. И мне недавно приснилось, что я коляску катаю, а там ребеночек и бант красный, значит, девочка у нас. И как будто соседку встречаю, а она мне говорит, что это у вас, внучек, что ли? А я отвечаю, внучка у меня, внучка, а она мне будто бы и говорит, да еще таким голосом противным. А что-то мы и не видали невестку вашу, и не знали, что она беременная, а я ей... Стоп!» Вдруг сказал Константинов. Странная мысль, до того странная, что даже дыхание перехватило вдруг, откуда ни возьмись, возникло у него в голове. Она оказалась там, огляделась и твердо встала на ноги. «Да, пожалуй, да, наверное. Так оно и есть». Соседка говорит противным голосом, что не видела беременную невестку. «Ах, черт возьми! Мама, мне нужно ехать прямо сейчас». «Саша, стой! Куда ты, оглашенный? Хоть бы чаю выпил! Некогда мне, мамочка!» И он сбежал на один пролет, вернулся и поцеловал ее изо всех сил. «Мамочка, ты лучше всех!» — он опять ринулся вниз, уже с площадки закричал. «На Тамиле я женюсь! Точно! Не забудь, скажи, что позвонила! Скажу!» Он должен был срочно добраться до работы и там срочно поговорить с Любановой. Садовое кольцо сейчас стоит, пробки до горизонта, и, плюнув на машину, Константинов побежал в метро. Конечно, конечно, как-то сразу не пришло ему в голову. Стиснутый со всех сторон потными майскими человеческими телами, он старался спокойно думать. Бандерлоги. Алекс и Безил получили заказ на голосовую программу. Они выполнили его, съездили в Питер. Кто только не был в Питере, когда там происходили все интересные события. Вернулись в Москву и затаились, как коты, написавшие в хозяйские тапки. Если б не диск, не весь как оказавшийся на столе у Марьяны, никто бы никогда не догадался, что телефонный звонок Торцу, который якобы сделала Лера, это просто игра, и играют в нее ее собственные компьютерщики. То есть не так, чтобы совсем собственные, но свои, редакционные. Им пообещали хорошо заплатить, забашлять, как выразился печальный Алекс Киллер, когда начальница повлекла его к допросу. Они и не отпирались. Сразу во всем сознались, только глядели перепуганными детскими глазами на взрослых, которые нынче решали их судьбину. Ничего хорошего взрослое решение им не сулило. Никаких денег им не дали, заказчика они в глаза не видали, и Константинов им верил. Диск они сохранили, потому что им очень нравилась эта взрослая жизнь, где они совершают настоящие поступки, за это им грозит настоящее наказание. Но диск появился на столе у Марьяны. откуда он там взялся. Охранник на входе клялся и божился, что никого чужого в это утро в редакции не было, даже внештатники не приходили. Значит, кто-то из своих, на кого никто не обратил внимания, просто пришел и положил его на секретарский стол. Возникает два вопроса. Первый. Зачем это было сделано? И второй. Кто из своих мог запросто войти в приемную, так чтобы Марьяну это не насторожило? Вагон трясло и качало. Константинов думал. Не так-то много людей, если уж разобраться, просто так приходит в приемную главного редактора, но от силы человек 5. Он сам. Константинов, Левушка Торц, конечно, Рома Полянский, тезка гениального режиссера, Томила. Но она не в счет, она не может быть ни в чем замешана, Константинов знает это точно. Редактор отдела бизнеса, но он же неделю в отпуске. Главный бухгалтер никуда сам не ходит, за него ходит Лев Валерьяныч, такое у них разделение труда. Пожалуй, больше никого. Да, пожалуй, больше никого. Да, и еще, конечно, сама Марьяна. Вполне может быть, что диск подложила она сама, а потом разыграла небольшой спектакль. Почему нет? Итак, всего 5. Торц, Полянский, Марьяна, Томила и он сам. Ни он, ни Томила диск не подкладывали, значит, либо Торц, либо Полянский, либо Марьяна. Кроме того, бандерлоги на импровизированном следствии признали, что диск валялся у них в авто, и они понятия не имеют, как он попал на стол к Марьяне. В авто, попросту говоря, восьмерки, не работала сигнализация. И вскрыть ее можно заколкой для волос или пластмассовой вилкой. Но о том, что сигнализация не работает, могли знать только свои. Те, кто ежедневно приезжает на парковку и ставит машину рядом со злополучной восьмеркой. Еще Томила. И то, что случилось с самим Константиновым в Питере, и мать, которой приснился сон. Константинов не стал ждать троллейбуса, и 2 остановки до редакции пробежал бегом. Он ворвался в приемную главной редакторши, пролетел мимо изумленной Марьяны и распахнул дверь. Лера смотрела прямо перед собой. На столе лежала какая-то длинная бумажка, похожая на авиационный или железнодорожный билет. — Лера, мне нужно с тобой поговорить. — Странно, — сказала она извительно, — и мне нужно с тобой поговорить. Он тяжело дышал и не сразу заметил, что у нее совершенно черное лицо и под глазами фиолетовые тени, свидетельство сильных душевных переживаний. — Как это понимать? И через стол она бросила в его сторону бумажку, похожую на билет. Она полетела, плохо завертелась и приземлилась под столом для переговоров. Константинов полез под стол. Бумажка и оказалась билетом. Его собственным билетом в Санкт-Петербург, с номером его паспорта и фамилии. Выходит, в славном городе были все... Безжизненным голосом сказала Лера, только я об этом не знала. — Я хотел тебе сказать, — растерянно выговорил Константинов, — я специально хотел тебе сказать. — Почему не сказал? — Где ты взяла билет? — Там же, где и диск. На столе у Марьяны ты плохо его спрятал, Саша. Она закурила, встала и пошла на крышу. — Лера, видеть тебя не хочу. Лера, я тебе все объясню. Это не то, что я думаю, да? Это не билет в Питер, а билет на сеанс массового гипноза с вынесением тел, да? Лена, кто-то морочит тебе голову специально, чтобы ты теряла время, понимаешь? Сначала программисты, потом я, и их, и меня кто-то специально подставляет, понимаешь? Нет, не понимаю, — отрезала она. Подставляют — это когда наводят на ложный след. Они что, не писали ту программу? А ты что, не ездил в Питер? Я ездил, признался Константинов. И они писали, но они просто болваны, а я ездил совсем не по этому делу. Ты имеешь в виду убийство депутата? Это ты называешь делом, любезно осведомилась она. Да-да. Ты послушай меня, пожалуйста, послушай. Она вернулась за стол, сцепила руки и уставилась на него своими глазищами. Константинов прошелся по кабинету, дернул на себя стул и плюхнулся на него. Стул скрипнул и покачнулся. Я ездил в Питер, потому что там Миле позвонили и сказали, что за деньги готовы продать информацию о ее ребенке. Что? Ты с ума сошел, Константинов? Нет, твердо сказал тот. Лера, у нее был ребенок. Давно, 7 лет назад, она родила, и он умер в роддоме. То есть ей так сказали, что он умер, а потом оказалось, что не умер. Саша, Лера, послушай. Ей выдали тельце, она уже собиралась его похоронить, но ее отец, у нее же какой-то очень высокопоставленный отец, я знаю. Он почему-то вдруг засомневался, что это его внук. Не знаю почему, я не спрашивал никогда, но провели экспертизу, установили, что это чужой ребенок, и где ее неизвестно. Был скандал, всех поувольняли, но что толку? — Саша, это бред, — неуверенно сказала Лера. — Лера, это не бред. И с тех пор у нее идея найти ребенка. Она уверена, что он жив, и когда нам предложили информацию о нем... — Почему нам? — Потому что я с ней живу, — бухнул Константинов. — Я ее люблю. — Быть не может, — сказала Лера почти весело. — Ты только себя любишь. — Лера, — взмолился он. — Да, хорошо, больше не буду. Я поехал в Питер. Она же из Питера, Тамила. И все сходилось. Тот человек сказал, что он живет в Питере и знает о ее ребенке. В поезде я засомневался, что-то уж больно странно все выглядело. Ну и что? Ничего. Он пришел на встречу, и я сказал ему, что никаких денег не дам, пока он не даст информацию. Но он повернулся и ушел. Он ничего не хотел мне продавать, никаких сведений. Он просто хотел выманить меня в Питер, где готовилось убийство депутата. Зачем? Чтобы запутать тебя, ментов, федералов и всех, кто будет искать убийцу. Садовников кинул власть и деньги. У нас проблемы, и предполагает, что у нас с тобой роман. Почему я не могу пойти и застрелить его из романтических чувств в тебе? А ты можешь застрелить кого-нибудь из романтических чувств ко мне? Это и называется подставить, Лера, — закричал Константинов. Пацанят подставили, да еще и использовали по полной программе, и меня тоже. Да еще и сделали так, чтобы ты обязательно об этом узнала, даже билет подложили. Видишь, какая забота? — Ну и что из этого? — тоже закричала Лера. — Что из этого следует, я не понимаю. Он помолчал. — Ты знала, что у Тамилы Гудковой когда-то был ребенок? — Знала, Лера. Она не смотрела на него, курила и отводила глаза. — Лера! — Знала. — Откуда? — Какая тебе разница? — Это важно. — Откуда ты знала, Лера? — Из досье. Она сказала это неохотно. — Ты же знаешь Сосницкого. У него пунктик по поводу проверки. Всех проверяют, кто приходит на работу. Всегда. Я по должности обязана знакомиться с досье. Я и знакомлюсь. А наша служба безопасности все раскопала. — Лера, кто еще, кроме тебя, в редакции имеет доступ к файлам службы безопасности? — Никто. — Точно? — Ну, только... Она осеклась и посмотрела на Константинова. — Этого быть не может, Саша. — Может, — сказал Константинов упрямо. — Никто не мог вытащить диск из машины этого придурка-программиста, не зная, что не работает сигнализация. Никто не мог подложить этот самый гребаный диск на стол к Марьяне, а он был здесь именно в это время. Никто не имеет доступа к файлам. Начальник службы не в счет. Если бы он подворовывал информацию, он бы давно стал королем шантажа, а ничего этого нет. Никто, кроме него, не мог взять у меня из ящика стола этот проклятый билет, не возбуждая подозрений, взять, понимаешь? Он помолчал, потом встал и быстро попил воды из лейки, которой Лера поливала цветы, утер рот и посмотрел на нее. Все это планировалось заранее. Все подгонялось одно за другим, и программисты, и я, и ты, — он улыбнулся. Моей матери приснился сон, что она коляску катает, а в ней ребенок, и соседка ей говорит, откуда, мол, взялся ребенок, ведь никто вашу невестку беременной не видел, и я сообразил. Никто не видел Тамилу беременной, никто об этом ничего не знал, кроме тебя и его. Но он не мог этого сделать. На курок нажать не мог, — поправил Константинов. И, видимо, не нажимал, но участвовал точно. Они еще подумали, а потом посмотрели друг на друга. — И что делать? — тоненьким голоском спросила Лера. — Сами мы не справимся. Доказательств-то никаких нет. Когда ты встречаешься с Башировым? — Завтра в 3. — Вот завтра в 3 ты у него и спросишь, что мы должны делать. Я думаю, что дальше это уж не наше дело. — Этого не может быть, — сообщила Мелисса Синёкова пожилой врачихе. — Этого просто быть не может. — Почему? — спросила та. Перестала писать и подняла очки на лоб. В очках отразилось больничное окно, наполовину замазанное белой краской. Выше краски синее небо и зеленое дерево. И небо, и дерево извивались во врачихиных очках, как будто плавали. — Потому что этого не может быть. — упрямо сказала Мелисса и покосилась на свою книжку, которая торчала из врачихиной сумки. — Вот интересно, узнает она меня или не узнает? Если узнает, что она обо мне подумает, что я гулящая, сумасшедшая, истеричка, наркоманка. Помедлив, врачиха снова опустила очки, на нос приготовилась писать. — Я абортов не делаю, — сказала она довольно холодно, — так что вам придется обратиться к кому-то еще. — Каких еще абортов? От этого кошмарного слова Мелисса покрылась холодным потом, ее сильно затошнило. Так сильно, что она вскочила с места и ринулась к раковине, полускрытой раздвижной белой ширмой. Добежав, она взяла за нее двумя руками, наклонилась, и сухие спазмы волной прошли по животу и горлу. Мелисса тяжело задышала ртом. Врачиха с своего места наблюдала за ней, и вид у нее был скептический. Мелисса перестала тяжело дышать, зато начала икать, и отразившееся в зеркале бледное лицо ее с каплями пота на переносице, с синевой под глазами, с родинкой на щеке у губ показалось ей отвратительным. Нет-нет, она не хочет делать аборт, она ни за что не согласна на аборт. Она умрет, если еще хоть раз в жизни услышит это слово «аборт». Может быть, выпьете воды? — спросила врачиха. В голосе звучала сплошная ирония. — Что это с вами? У вас уже были признаки токсикоза? 8-я неделя — самое для него время. — Для кого? — хрипло спросила Мелисса, открыла воду и умылась. На бортике белой раковины стояла металлическая кювета, а в ней что-то лежало. Мелисса не могла смотреть на то, что в ней лежало. — Для токсикоза, — пояснила врачиха, наблюдая за ней. — Я вызову сестру, она даст вам успокоительное. И потянулась к телефону. — Нет! — завопила Мелисса. — Вот только сестры с успокоительным ей не хватало. Она и так по коридору прошмыгнула мышкой в очках и в платке и сдернула амуницию только тогда, когда за ней закрылась дверь. И она поняла, что одна в кабинете с наполовину закрашенными окнами, то есть не одна, а с врачихой, которая за ее манипуляциями следила с интересом. И в консультацию она приехала под вечер, так чтобы было поменьше народу, чтобы никто ее не заметил, не узнал, не стал просить автограф в гинекологическом отделении. В карточке у нее было написано, что она Людмила Голубкова, а никакая не Мелисса Синёкова, и у нее была надежда, что врачиха ее так и не узнает, а вдруг повезет. «Слева чистое полотенце», — не вставая, — сказала врачиха. «Вытрите лицо и вернитесь ко мне, пожалуйста». Мелисса послушно вытерла лицо и вернулась на жесткий клеенчатый стул. «Так», — сказала врачиха, — «значит, если вы хотите, я напишу вам направление на аборт». «Это в том случае, если вы не пойдете в платную». «Какой аборт?» — тупо спросила Мелисса. Врачиха сняла очки и резким движением положила их на бумаги. «Послушайте, женщина», — начала она решительно, — «я не понимаю причин вашей истерики». «Ну, что такое случилось? Ну, у меня есть время, прием все равно уж закончен. А муж позвонит, когда приедет, меня на дачу забирает муж», — зачем-то пояснила она. «Так что говорите мне, в чем дело, ну?» «Этого не может быть», — как попка-дурак повторила Мелисса Синёкова, знаменитая писательница. — Чего? — спросила врачиха с раздражением. — Я не могу быть беременной. Отчего же? Мелисса подняла на нее глаза. Врачиха смотрела на нее, и губы ее кривились, и пучок на голове подрагивал язвительно. И вообще вся она была, как из фильмов 50-х годов, уверенная, пожилая, скептическая и какая-то очень успокаивающая. — Так, я слушаю. — Почему не может быть? Мелисса Синёкова, знаменитая писательница, залилась слезами. Она вдруг зарыдала, да так сильно, что в горле у нее забулькало, и слезы как-то сразу закапали на стол, на календарь со снегирем, который лежал у врачихи под исцарапанным плексиглазом. Мелисса смахивала горячие капли ладонью, и ладонь тоже стала мокрой. Врачиха все смотрела на нее. — Ну, я поняла, что ты переживаешь, — безжалостно сказала она. — Дальше-то что? Не могла же Мелисса прямо тут, в этом кабинете, рассказать незнакомому человеку про Садовникова, про тот аборт и еще про то, что у нее не может быть детей, про недавний плен, про Ваську, который сказал, что он с ней больше не может, потому что чувствует зависимость, как наркоман. «Ничего я не поняла», — нарушила молчание врачиха. «А ты говорить не хочешь? Ну, я тебя слушаю». «Я не могу быть беременной», — сказала Мелисса мрачно. «Вы просто ошиблись». «Так», — помолчав, сказала врачиха, — «я ошиблась». «Ну, а зачем ты ко мне пришла? На плановые осмотры и как? Я...» «Мне показалось...» «Что тебе показалось?» «Ну, это самое, вы знаете, что я сделала тест и пришла...» «Так, что показал тест?» Мелисса перестала рыдать и уставилась в окно, закрашенное белой краской. Там была крохотная дырочка, и в эту дырочку видно зеленый лист. С ней уж давно никто не разговаривал таким тоном. Давно, с тех пор, как она начала писать, а прошло уже лет 8. Она начала писать. К ней пришла слава, как выражали журналисты. И все стали уважительны, вежливы и любезны. «Ну так что, тест?» — поторопила врачиха. «Ты говори, говори, а то муж уже скоро приедет». «Нет, давно, давно с Мелиссой не разговаривали таким тоном. Впрочем, она сама виновата. Поехала не в модную клинику, где за визит берут $300, а в районную консультацию по месту жительства, где в коридоре стоят казенные дерматиновые стулья, где на двери висит график приема беременных, где сердитая уборщица возит по линолеуму коричневой мешковиной, намотанной на швабру, и покрикивает на смирных теток из очереди: «Ноги примите, женщина, понатащат грязи, а ноги не убирают». Мелисса приехала сюда именно потому, что ей хотелось сохранить инкогнито. В модной клинике ее моментально раскусили бы, это уж точно. — Так, — сказала врачиха. — Ты не хочешь говорить? — Не хочу, — сказала Мелисса. — Что показал тест, который ты сделала? — Что я беременна, — бухнула бедная знаменитая писательница, — с которой произошло то, что произойти не могло ни при каких обстоятельствах. — И что тебя так напугало? — Этого не может быть, — выговорила она упрямо. — Послушай, — сказала врачиха, — тебе не 15 лет, и ты не бездомная кошка, тебе 30, — она заглянула в карточку, — 5, и ты писательница. Мелисса вздрогнула и уставилась на нее. «У тебя что, муж урод?» «Нет, не урод». «Или ты с ним не спишь?» «Сплю», — повинилась Мелисса. «А тогда почему не может быть? Если спишь с мужчиной, то в свои 35 лет ты должна примерно представлять себе, что от этого бывают дети, ты что, не представляла?» «У меня бесплодие», — закричала Мелисса. «У меня 10 лет назад был аборт, и после него...» — Да, это все в карточке написано, — хладнокровно сказала врачиха. — Ты же тогда у нас на учете была или забыла? — Ничего она не забыла. Это невозможно забыть. — Тогда почему у тебя истерика? Я не понимаю. — Если хочешь делать аборт, делай, но я бы тебе не советовала. Все-таки ты уж не девочка. И наступит ли новая беременность, неизвестно. Я бы советовала тебе рожать. И она снова нацелилась на свою ручку, чтобы продолжать писать. Мелисса смотрела на нее и медленно, очень медленно осознавала масштаб случившегося. Вряд ли врачиха ее обманывает. Вряд ли она ошибается. Вряд ли ошибаются все, и тест, и врачиха, и она сама, потому что в последний месяц с ней явно творилось что-то странное. Она, конечно, о ребенке и не думала, потому что знала, что этого не может быть, но вдруг есть. Вдруг? Поверь мне, опять начала врачиха, никогда не будет подходящего времени. Всегда будут не сделанные дела, нерешенные вопросы и упущенные возможности. Никто не собирается рожать детей сейчас, но все собираются годика через 2 или 3. Но если ребенок уже есть, имеет ли смысл от него избавляться? «Избавляться?» — вскричала Мелисса. «Да что вы такое говорите? Да как вы могли подумать? Да я ни за что, никогда!» Тут ей померещилось, что сейчас в этом кабинете ее опять заставят сделать аборт, и она вскочила, метнулась к двери и выбежала бы, если бы врачиха ее не удержала. «Тю-тю-тю-тю-тю, прыткая какая! Куда?» «А ну, сядь!» «Сядь, кому говорю!» Мелисса отрицательно помотала головой, держа за дверную ручку. — Тебе, девушка, лечиться нужно, — строго сказала врачиха. — У невропатолога курс пройти, а то ребеночек выйдет нервный. Ты что? При слове «ребеночек» Мелисса присмирела, посмотрела на открытую дверь, тихонько притворила ее и вернулась на стул и улыбнулась. — У меня ведь не может быть детей, — тихо сказала она. Если у вас карточка, в ней должно быть написано. У меня карточка 10-летней давности, повторяю. За 10 лет что угодно могло произойти. Но мне сказали. Никаких надежд. Да мало ли что тебе сказали, — фыркнула врачиха. Сказали ей. Кто тебе сказал? Господь Бог. Только он знает, есть надежда или нет. А кроме него разве кто-нибудь что-нибудь знает? Сознание как будто по капле впитывало новость, в которую Мелисса до конца еще не поверила. Капли падали, губка намокала, вот-вот промокнет совсем, и капли опять польются наружу, и придется смахивать их с плексиглаза, которым был накрыт стол и календарь со снегирем. — Так, значит, вот тебе направление на анализы, все сделаешь и придешь, или ты в платную теперь пойдешь. Теперь нужно срочно идти к Василию, и больше никуда идти не нужно. Анализами не пренебрегай. Ты не девочка, тебе нужно будет за собой последить. Вот и все. Кровь сдашь натощак. Но если в платную хоть что, искателью дорога. Может, оно и к лучшему, потому что у нас народу всегда много. Это сегодня так удачно попало. Врачиха положила перед ней исписанные листки, подумала и спросила. — Так я не поняла, ты рада или не рада? Мелисса посмотрела на нее. Потрясение оказалось слишком сильным, и говорить ей было сложно. — Я и сама не знаю, — призналась она. Я не ожидала. — Так, — то ли согласилась, то ли не согласилась врачиха. — Ну, значит, ты рада. Будем так считать. Книжку-то подпишешь мне. — Ох, нравятся мне твои книжки. Мы всей поликлиникой читаем. Новую когда ждать? Мелисса нацепила на лицо улыбку, которая означала «даешь знаменитость». Улыбка вышла кривоватой, но все же как-то получилось. У нее будет ребенок. У нее маленький, теплый, пахнущий чистотой, требовательный, орущий, сморщенный, красный, ее собственный. Новая книжка будет в конце месяца, — отрапортовала она и перестала улыбаться улыбкой знаменитости. «Давайте скорее, я подпишу. Конечно, подпишу, Галина Дмитриевна». «Ого, ты даже знаешь, как меня зовут?» Мелисса выхватила из сумки ручку. Васькин подарок, уронила кошелек, полезла за ним под стол и оттуда из-под стола спросила еще раз, не выдержала. «А вы точно не ошибаетесь?» «Я 40 лет работаю», — отрезала врачиха. «Я не ошибаюсь». «Точно?» «Подписывай!» — прикрикнула та. «Муж скоро приедет». И не психуй так, это нехорошо. И для тебя нехорошо, и для ребенка. И если куришь, бросай. Придется пока воздержаться. Мелисса вышла из поликлиники в тепло и ровный закатный свет летнего вечера и влезла в свою машину. Она не будет психовать. Это нехорошо для нее и для ее ребенка.